Восьмое. Гуру. Умение дать незапрещенную, но в то же время много несущую в себе формулу является искусством и притом нелегко достижимым. Обратили ли внимание на то, что евангельские формулы настолько глубоки по значению, что исчерпать всю глубину невозможно, надо дорасти до сознания того, кто их дал? Поэтому к искусству давать в пределах созвучных моменту надо добавить и глубину мыслей, чтобы могущие воспринять могли из них черпать столько, сколько способно вместить их сознание. Произведения великих писателей и философов не умирают в веках, ибо добраться до дна заключенных в них мыслей под силу только немногим.